Паренек, отвернувшись, бодро знакомил меня с местными цифрами и знаками, а я прямо на парте устроил себе мини-мастерскую. При этом ботаномагический ободок не давал мне отлынивать от пережевывания гранита, и вся информация усваивалась на раз-два. Кстати, ребята в местном мире довольно продвинуты. Они догадались о существовании нуля. Насколько помню, у нас до этого дошли не все из древних, но продвинутых цивилизаций. Ну, да я тоже далеко продвинулся. Лист уже скручен в трубочку, идеальных пропорций шарик, размером с небольшой грецкий орех, скатанный уже вставлен в определенно лучшую в этой школе плевательницу. Ментор увлечен подачей информации и в душе не чает, что за каверзу готовит его подопечный. И вот я, не торопясь, вентилирую легкие, чтобы сделать максимально мощный выстрел. Все, к стрельбе готов. Расстояние между нами не более 3 метров, хромая мишень относительно неподвижна по умолчанию, промазать невозможно. Глубокий вдох, выстрел и гребаный магический мир. Глава 4. Часы и песок. Колченогий пацан, не зная о моих намерениях, не видя моих действий и вообще ничего не подозревающий, просто исчез в одном месте и тут же появился в другом. Причем расстояние между этими местами было меньше моего шага. Это что еще за микротелепортации? Как он успел понять, что происходит и совершить подобный переход? Ведь ориентировался Флинн только на звук. Сделав пару шагов своей хромающей походкой, мой учитель чуть ли не впритык рассматривал прилипший к доске плевательный шарик. Потом повернулся ко мне и требовательно протянул руку, предлагая сдать оружие. С напускным виноватым видом я приподнял руку и стал разжимать ладонь, чтобы уничтожить улику хулиганского поступка, так как лист тут же распрямился бы. Однако Флинн снова совершил маленькое чудо, оказавшись рядом со мной и накрыв мой кулак 2 ладонями. Аккуратно со всех возможных ракурсов рассмотрев импровизированную трубку-плевалку, он остался крайне мною недоволен. Правда, вместо выволочки, последовало целое лекционно-практическое занятие на тему, как я должен был завернуть лист, а каким по форме следовало сделать заряд. В итоге все свелось к тому, что паренек на пальцах и подручных предметах объяснил мне принципы действия нарезного огнестрельного оружия, показав и доказав, что пули, если к тому же придать им нужную форму, будут так лететь дальше и кучнее. Естественно, я на дикой смеси местного, русского и языка жестов возразил, что мне для наших комнатных расстояний это просто не требуется. Вот тогда-то Флинн и пришел в настоящую ярость. Этот мелкий колченогий пацан готов был броситься на меня с кулаками, словно я, сам того не ведая, только что совершил какое-то святотатство. Пришлось тут же изображать пантомиму искреннего раскаяния, хотя и бог весть за что. Ну, не драться же мне с ним, в самом деле. Могу же ненароком, удерживая его от глупости, что-то сломать, а он и так хроменький. Хорошо, хоть он оказался отходчивым и довольно быстро успокоился. Походил нервно по комнате, помахал руками, явно сравнивая меня с какими-нибудь местными глупыми животными и, то и дело, стукая себя по лбу, опять-таки косясь при этом на меня. Разряжая ситуацию, я костяшками пальцев сначала постучал по лбу, потом по столу, за которым сидел, и дал понять, что между двумя этими звуками нет разницы. Флинн приостановился, силясь разобраться в смысле моего посыла, но, кажется, не преуспел. Зато перестал возмущаться, уже дело. И, пользуясь этой паузой, я, как мог, спросил у него, каким это образом парень умудряется перемещаться по комнате с такой скоростью. Мальчишка мгновенно переключился на такие же эмоциональные объяснения, из которых я вообще ничего не понял. Кроме того, кажется, что все это происходит то ли инстинктивно, то ли рефлекторно. В любом случае, от самого мальчишки это не сильно то и зависит. Видя, что его ученик ни бельмеса не понимает, Флинн потащил меня на улицу. Мы действительно находились в лесу, правда, каком-то ухоженном, что ли. К тому же вокруг избушки, которую впору было назвать теремом, вся серьезная растительность была изничтожена. Не исключено, в принципе, что она пошла на строительство. Но сейчас не об этом. Парень захватил с собой на улицу доведенную им до совершенства плевательницу и потребовал от меня изображать подвижную мишень на любом удобном для назначенной дичи расстоянии с логичным требованием чур, за флажки не забегать и за деревьями не прятаться. Не скажу, что был в восторге от всего происходящего, но было и интересно, что пацан задумал, и одновременно выпала возможность хоть немного оглядеться по сторонам. Так что правила игры я принял, и мы с Флином разошлись по противоположным краям расчищенной поляны. Расстояние между нами было никак не меньше 50 метров. Совершенная глупость – пытаться попасть в человека из импровизированного сырого оружия на таком расстоянии. Поэтому я даже не стал двигаться, когда мальчишка поднес трубку ко рту, за что тут же и получил ощутимый удар в лоб комочком теста. Ну, понятно, магичит пацан помаленьку. Надо было просто правильно на него смотреть, чтобы это заметить. «Давай еще раз!» — крикнул я ему по-русски, делая приглашающий жест рукой, на случай, если парень не поймет. Конечно же, он понял. Одно резкое движение, и комок теста уже у меня между бровями. Стою и делаю неутешительные выводы. Если Флинн и колдует, то заметить я это не могу. Если он хоть немного ошибется, то может и в глаз мне попасть. Понятно, что тут у меня все заживает чуть ли не мгновенно, но все равно не хочется, чтобы мне плевали в глаза. От дальнейших испытаний пришлось отказаться, чтобы совсем уж не испортить себе настроение. Единственное, я забрал назад себе трубку и хорошенечко ее осмотрел. Нет, никакими следами известной или понятной мне магии даже и не пахнет. Хреново быть недоучкой. Чувство собственного достоинства горестно вздохнуло, скукожилось и скрылось в клубах тумана тоски и печали. И вот никак ведь на тебе и не отыграешься. С горечью поведал я Флину итог своих невеселых раздумий. Ни словесно, ни физически над тобой не пошутишь. Мальчишка глубину моей печали не осознал. Ободряюще похлопав по плечу, он лишь заверил, что, мол, ничего, это просто и даже такой уволень со временем научится. Во всяком случае, я именно так его понял. Чтобы хоть как-то подпортить настроение торжествующему учителю, я быстро показал ему один из самых детских из известных мне слегка противных приколов. Покрутив в пальцах выполненную по всем местным правилам плевательницу, я сделал вид, что собираюсь ковырять ей в носу, и даже непосредственно приблизил ее к правому отверстию. Флинн настороженно следил за тем, как я по-варварски обращаюсь с пустяшным, но все же оружием. В его взгляде непонимание боролось с осуждением, но постепенно их обоих начало вытеснять изумление. Дело в том, что поднеся трубочку к ноздре, я постепенно развернулся вправо, так чтобы мальчишке был виден только мой профиль, сохраняя нужный угол относительно пола, но отведя трубку немного в сторону от лица, я медленно и осторожно стал приближать руку к носу. Флину со стороны казалось, что трубочка уже на добрых 10 сантиметров вошла в голову. Неудивительно, что глаза пацана расширились так, что бровям пришлось отскочить от них едва ли не до макушки. Потом, я сделал вид, что чихаю. В несколько частых лихорадочных вздохов набрал в грудь побольше воздуха и, складываясь пополам, издал оглушительный звук. Палочку, при этом, я, возвращаясь в исходное положение, уже держал перед собой. А потом, глядя на нее серьезно и даже с некоторым сомнением, начал измерять пальцами ту длину, на которую она, якобы зашла мне в нос. Выступление театра одного актера удалось на славу. Секунд 15 мой обидчик стоял с выпученными глазами, потом принялся часто-часто моргать и после этого потребовал немедленно повторить фокус. Я отказал с самым категоричным видом, на который только была способна моя небогатая мимика, заверив, что это представление показывается лишь единожды. Парень взволнованно завозмущался, показывая, что это все был обман, и он уже и сам догадался, куда девалась трубочка. «Хорошо, показывай все сначала», — согласился я, как обычно, сопроводив слова эмоциональной жестикуляцией. Флинн с готовностью начал, но, стоило только ему сделать вид, что он засовывает себе ее в нос, как я стремительно ухватил его за макушку и развернул его голову лицом к себе. Вполне ожидаемо увидев отведенную в сторону трубочку, преувеличенно радостно огакнул и с обвиняющим прищуром уставился на мальчонку. Тот аж взвизгнул от негодования и, плюясь, начал высоким голосом доказывать, что я мухлевал точно так же. Ну, а что еще он мог прокричать по этому поводу? Думаю, что именно это. Дождавшись, когда он возьмет паузу, чтобы набрать в легкие хоть немного воздуха, я сделал суровое лицо, попросил тишины и, как смог, объяснил ему, что он попался, а я – нет. Парень оказался отходчивым и смышленым. Выводы, судя по тому, как уважительно он на меня взглянул, сделал правильные и возмущаться перестал, и даже стал каким-то задумчивым, а потом поблагодарил меня за что-то. Причину благодарности я до конца не понял, но саму благодарность принял. Дальше учеба пошла еще активнее. Убедившись, что со счетом у меня все чудесно, Флинн основной упор сделал на пополнение моего словарного запаса. Начали с существительных, а именно, с наглядных примеров, предметов, на которые можно указать пальцем. Когда таковые подошли к концу, мальчишка снова слегка меня удивил. Расстелив на столе скатерть, до этого мы обходились без нее, он высыпал на край гладкой ткани горку песка и начал с его помощью создавать изображение предметов. Я когда-то еще в детстве видел подобные рисунки песком на подсвеченном стекле и еще тогда восхищался необычной техникой, а тут, своими глазами. Талантливый у меня учитель, повезло мне с ним. Рисовал он быстро, четко и очень достоверно. Местные слова залетали ко мне в голову одно за другим, и каждая находила свое место, неподалеку от предыдущих. В один момент я снял ободок с головы и понял, что без него процесс усвоения информации замедляется на порядок, а то и сильнее. Зато, в этот момент во мне проснулся усыпленный этим прибором скептик. Я, вдруг, обратил внимание, что запястье, сжимающее этот артефакт руки, выглядит немного непривычно. Оно слегка тоньше, чем я его помню. Озаренный догадкой задираю рубаху. Ну, здравствуйте, мои дорогие. Лет 7 вы от меня прятались. При всем желании я порой находил только двух верхних, а тут, на тебе, все показались, как один. Не переживайте, я не сошел с ума, просто порой я разговариваю с кубиками своего пресса. Правда, раньше я мог только догадываться, что все они на месте, а вот теперь вижу всех и каждого своими собственными глазами. Очень интересная здесь магия, творится за счет внутренних ресурсов тела того, кто занимается магическими манипуляциями. С одной стороны, конечно, плюс, что можно быстро сбросить лишний вес, но, сдается мне, что и мышечную ткань эта зараза у меня уже подъела. Это что ж получается, здесь можно перерабатывать еду не только на энергию и отходы, но еще и на чудеса, поэтому Стун такой тощий, что как-то увлекся процессом и теперь не может вернуться в норму. Нет, ерунда, он же ест одни условные одуванчики. Как говорится, ешь вода, пей вода, сыт не будешь никогда. Так что тут я, пожалуй, промахнулся, но, все равно, это опасная штука. Получается, что, допустим, я прикалываю на одежду противника булавку, действующую по тому же принципу, что и этот вот мой ученический экс-обруч. Тогда эта булавка начинает действовать и, допустим, увеличивает потливость человека, без охлаждения тела. Потеет человек постоянно, булавка работает 24/7, не зная перерывов и выходных, а тело человека, пытаясь охладиться единственным доступным ему способом, само постепенно полностью себя иссушает, мумифицируется. И плюс к этому, еще сама булавка тянет из него силы. Смертельная ловушка получается. Согласен, пример конкретно с булавкой непрактичный. Одежду принято хотя бы изредка доменять, но можно же придумать что-то другое. Подменить украшение для женщины, часы для мужчины. А женщины тут носят часы, а есть ли здесь вообще часы? Так, стоп, дались мне эти часы, я же о серьезных вещах думаю, поесть бы не помешало, сдается мне, что сейчас самое время перекусить, и снова я про время, так, я себя знаю, если что-то в голову втемяшилось, это уже не выбить, пока само до логического конца не дойдет, на предмет чего я там хотел порассуждать, часы у женщин, ну, насчет чего я хотел поразмышлять, допустим, по расхожему мнению женщины всегда опаздывают. Из этого следует, что часы им не слишком-то и нужны. Однако женщины часы и покупают и носят. Зачем? Напрашивается вывод, что в качестве аксессуара. Прислушиваюсь к себе. Кажется, я собой доволен и могу тему часов считать исчерпанной, хотя бы на какое-то время. А этот ободок случайно мозги не вправляет? Я тут в который раз в чужом мире, не пойми как, не знамо зачем, а думаю о дамских часиках, вместо того, чтобы искать ответы на действительно актуальные вопросы. Все эти сумбурные мысли копошились в моей гудящей от полученных знаний голове, пока Флинн рисовал на скатерти что-то поистине масштабное. И в итоге, когда я уже немного перезагрузил отвлеченными мыслями забитую новой информацией память, закончил свой шедевр. Сначала я испытал восторг, а потом, сожаление. Ведь на столе было настоящее произведение искусства, и логика отказывалась верить в то, что это все потом снова станет лишь кучкой песка. На скатерти был практически детально изображен процесс штурма средневекового города с высокими оборонительными стенами и широким глубоким рвом под ними. Соблюдая хотя бы примерные пропорции, Флинн практически не изображал людей, Зато архитектурные особенности крепости и инженерные сооружения штурмующей армии были показаны изумительно. Так мы зачем-то начали изучать военное дело. И это было настолько интересно, что я даже не услышал, как скрипнула входная дверь, и не сразу понял, что кто-то ходит по комнате, зажигая светильники и свечи. На дворе был вечер, а компанию нам составил Рина и большой тяжелый мешок, преступно пахнущий едой. Все еще припоминая невзрачной красавице, что она совсем недавно смерти моей хотела, я, не спрашивая разрешения, хотя уже точно знал, как это делается, и вообще не вступая в разговор, занялся приемкой продуктов и транспортировкой их на недавнюю картинную галерею, а нынче – кухонный стол. Мешок был объемный и тянул килограмм на 40, если не на 50. Прикидывая то так, то эдак, я все никак не мог поверить, что хрупкая на вид девушка смогла бы унести его хоть на какое-нибудь серьезное расстояние. Пришлось шепотом просить помощи в отгадке у Флина. Тот был менее увлечен учебным процессом, поэтому видел, что ношу, абсолютно ей не тяготясь, принес сопровождавший девушку Стун. Не заходя, заглянув в дверь и убедившись, что у нас все мирно, он кивнул парню и сразу же умчался обратно в город. «Рина здесь», напрягая уставшие извилины, проговорил я, «Стун и Гар, там». На удивление, парень понял, что я хочу узнать. «У нее к тебе дело», как миленькому начал объяснять Флин, «Стун сильный, Гар умеет обмануть глаза, уши или нос». Рина умеет нравиться мужчинам. Стун и Гарр смогли давить на тебя, а Рина не смогла. Она должна понять, как ты ее победил. Это он, наверняка, про расходящееся от нее свечение, которое я видел при появлении в этом мире. Что будем делать? Спросил я, обращаясь к девушке. Она заговорила быстро и непонятно. Флину пришлось адаптировать ее посыл для меня. Нам с Риной предстояло сесть друг напротив друга. Она сделает все, что запланировала, а я в это время должен буду рассказывать парню, что чувствую. С десяток возникших уточняющих вопросов я мужественно загнал в темные закоулки подсознания и кивнул в знак согласия с тем, что готов побыть подопытным кроликом в нежных маленьких ручках этой злюки. Эксперимент стартовал без всяких задержек. Мои опасения, что Флина тоже накроет облаком магии Рины, оказались беспочвенными, так как в этот раз энергия девушки распространялась не как от лампочки или факела, а как от карманного фонарика, достаточно тонким сконцентрированным на мне лучом. В этом магическом свете мне стало тепло, комфортно и безмятежно. Недоверие и былая обида на Рину сразу же показались глупыми и пустяшными. А сама девушка очень медленно, почти незаметно, начала изменяться внешне. Ее фигура в облегающей одежде стала чуть менее спортивной и чуть более женственной. Скулы немного заострились, а губы слегка пополнели. Но в целом, передо мной сидел абсолютно тот же человек, которого можно было точно так же изменить при помощи косметики и правильно подобранного гардероба без всякой магии. Примерно это я и рассказал Флину на дикой смеси языков. Кажется, даже используя наречие мира с даром, но это не точно. Сквозь приятный, похожий на звуки прибоя, шум в ушах я расслышал, как парень спрашивает, испытываю ли я физическое влечение. «Всегда», — гордо ответил я и развязно подмигнул Рине, разваливаясь на стуле так, чтобы быть видным ей во всей красе. Кажется, девушке мое поведение понравилось. Во всяком случае, свечение от нее стало настолько ярким, что уже даже слегка слепило. Мне стало жарко. Руки сами собой принялись расстегивать пуговицы на рубашке, и в этот миг волшебный фонарик погас. Девушка выглядела уставшей и задумчивой, но, кажется, в целом удовлетворенной. Губы у нее утратили припухлость, скулы затупились, но прежнее очарование не рассеялось, а затаилось в уголках губ, в едва различимых мимических морщинках у глаз, в тех самых, которые бывают только у очень жизнерадостных молодых девушек, девушек-солнышек. Я стоял и улыбался, когда она уходила, улыбка мечтательно блуждала на лице, под скрип закрываемой двери, она все еще тянула мои суровые уголки губ к не менее суровым ушам, когда вежливое похлопывание по трицепсу не привело меня в чувство. «Ты должен быть аккуратен», — предупредил Флин. «Она делает так, что сердце стучит быстро, но это неправда. Это магия. Знаю, успокоил я парня, умею это видеть». «Да», — согласился он, — «умеешь. У тебя есть 5 или 7 лет, чтобы научиться быть магом, таким, как Гарр или Стун, а может даже сильнее их, сильнее всех, но нужно учиться. Надо уметь хорошо говорить, все понимать. Сейчас поедим, а потом снова учиться на песке. Глава 5. Всеобщая история. Мешка еды нам хватило на 2 дня упорных занятий, во время которых, благодаря детальным рисункам Флина и его неистощимым запасам энергии и долготерпения, я, еще толком не умея изъясняться, уже неплохо понимал местный язык и выучил их небогатую, явно искусственно созданную, но довольно занимательную мировую историю. Интерлюдия. Действие интерлюдии происходит непосредственно перед началом событий, описываемых в книге. Герои – сверхсущества, создающие и, по желанию, созидающие сотворенные ими миры. Довольно красиво, произнес бывший страж, а ныне еще не наигравшийся создатель новенького необычного мира, стоящий на вершине сопки и осматривающийся вокруг, и воздух такой пьянящий. Да, дружище, подошел к нему хозяин мира, где они вдвоем сейчас находились, это место аборигены называют Камчаткой, красивейшее на планете, сам, лично его создавал, без всяких шаблонов. В твоем новом мире есть что-то хотя бы наполовину такое красивое? Красота, понятие субъективное. Ну, да ты ведь меня позвал в гости не здешними красотами любоваться. Что-то стряслось. У меня все время здесь что-то случается, состроил недовольную мину местный творец. Так много всякой мелочи приходится разгребать просто, чтобы придерживаться первоначального плана, что все эти вопросы уже оскомину набили. Повесели меня, расскажи о своих неудачах. У нас тут недавно был небольшой междусобойчик, так все наши общие знакомые проявляют живейший интерес к твоему проекту. Не знаю, в принципе, все, как у всех, взял с десяток шаблонов, смешал их в кучу так, чтобы сразу не развалились, забросил это все миллиарда на 3-4 местных лет назад и теперь вот играюсь с разумными. Было весело, пока не начались проблемы. И чего ты замолчал? Продолжай. Ты ведь тоже знаешь, что ничего не радует Творца так, как не фатальные неудачи соседа. Ты просто радуешься очередным проблемам в магических мирах. Но я уже много раз тебе говорил, с технологиями больше связываться не буду. А ошибки их не бывает только у тех, кто ничего не делает. Мир у меня, сборная солянка, идеальный запасной аэродром для любого из моих хороших товарищей, если они, как когда-то я, умудрятся потерять свой собственный мир. Есть разумные рептилоиды, несколько видов людей, кошачьи на стадии прямохождения, даже кремниевая жизнь развивается на одном из 2 спутников планеты. Все локации надежно изолированы друг от друга, но есть потенциальная возможность бесконтактного товарообмена. Первый такой миновой процесс между 2 популяциями гуманоидов уже даже запущен. Вот в одной из этих популяций возникла небольшая проблема. Насколько небольшая, оживился местный хозяин. Вероятность гибели популяции при условии моего невмешательства на протяжении 1500 лет приближается к 7%. Я-то думал, разочарованно протянул слушатель. У меня такое случалось несчетное количество раз. Тем более, что у тебя уйма дополнительных вариантов для продолжения развития разумной жизни в мире. Лично я не вижу повода не то, что для паники, но даже для беспокойства. Это люди, точно такие же, как у тебя. Догадываешься, для кого я берегу эту локацию? Ну, ты из себя сестру милосердия не строй. И козе понятно, что в случае чего, ты, при должном усердии, сможешь ими населить мой мир, когда здесь угаснет радиация. Или приму тебя у себя, а потом мы вместе проделаем то, в намерении на что ты меня сейчас подозреваешь. Или так, легко согласился местный создатель мира, в очередной раз покривившись от сложности формулировки фраз товарища. Так а что у тебя там приключилось-то, и как думаешь поступать? Да вот проблемы с магией. Ага, торжествующе перебил рассказчика слушатель. Вот тебе и ага, огрызнулся бывший страж. В общем, чтобы исправить проблемы, нужен либо действующий свободный страж, коих сейчас нет, и не предвидится, либо экспертный игрок. У тебя же есть мой женя. Снова вмешался в рассказ оживленной беседой слушатель. Есть, но не все так просто. При попадании в локацию из-за той самой проблемы с магией начисто стирается личность пришельца, без возможности восстановления. На выходе из портала получаем необучаемое животное с зачаточными инстинктами. На это даже смотреть больно. И что думаешь делать? Не поверишь, но я словно бы предвидел подобную ситуацию. Не без самодовольства ответил хозяин новенького мира, а про себя, продолжая улыбаться собеседнику, он подумал. Еще бы ты не вспомнил про женю. Знаю я тебя, рачительного хозяина. Не спрячь я Евгения, ты бы уже давно заявил на него свои права, поскольку он из твоего мира. Бросил бы парня на вечное тушение своих бесчисленных пожаров, да и думать бы про него забыл. А так у моего героя хотя бы есть шанс на будущее. Эти ребята точно знали, что живут на планете, движущейся в своей звездной системе в космосе, а вокруг нее вращаются две луны. Тут я не поверил, но, благо время суток было как раз такое, что одну из них еще было видно, а вторая как раз показывалась над верхушками деревьев. Флинн потыкал меня в этот факт носом и пристыдил, за недоверие к знаниям, предоставляемым мне мудрым наставником. Повинившись и вернувшись в дом, приготовился дальше слушать факты из серии «Я познаю мир». Мир был создан Творцом как условная теплица, где на разных грядках растут разнообразные саженцы для того, чтобы потом можно было пересадить их на большую землю в схожие, но чуть менее комфортные условия. Я уж было подумал, что это религиозная версия создания мира, но почти сразу, задав несколько уточняющих вопросов, узнал, что это абсолютная истина, поведанная далеким предкам нынешних жителей посланниками, приходившими в их мир и уходившими из него через портал, ту арку, возле которой я здесь не так давно появился. Этот портал был всегда, с самого начала времен. И, как только человеческое общество в большинстве своем, познав земледелие и скотоводство, перешло к оседлому образу жизни, в полнолуние большой луны портал активировался и из него вышел блестящий человек, который был неуязвим для оружия или ядов и творил чудеса. Он взял себе в слуги по 5 детей из каждого племени и увел их с собой. Через 12 лет портал снова активировался в полнолуние, и из него снова вышел блестящий человек все с теми же абсолютно не повзрослевшими детьми. Вот только эти дети уже обладали его знаниями и умениями, правда, со временем выяснилось, что только не бессмертием. Но это было потом, на тот момент люди были безмерно удивлены и счастливы, поскольку их же дети, плоть от плоти, обещали им совсем новую, легкую и приятную жизнь, да еще и с чудесами. И дети, подрастая, потихоньку начали творить небольшие обещанные чудеса, одновременно обучая наукам, искусствам и основам магии всех желающих и способных к учебе. Еще через 12 лет и снова в полнолуние из портала опять появился блестящий человек и остался в мире на несколько лет, пока при помощи повзрослевших детей не воздвиг большую магическую башню, способную аккумулировать сырую, растворенную в воздухе магию, и переиначивать ее так, чтобы людям проще было ей пользоваться. С этого момента и начались благодатные времена. Человечество развивалось неспешно, но гармонично и росло определенными темпами по четкому плану. Благодаря магии, которая благодаря башне была доступна всем людям уже с рождения, постепенно полностью исчезли болезни, неурожай и даже само понятие детской смертности. Но люди при этом не ленились и не жирели. Им не давали забыть, что они в любой момент могут пригодиться для важной, хоть и не подвластной их пониманию миссии. Человечество худо-бедно заселило все климатические зоны на своей части континента, строило неплохие корабли, способные бороздить внутренние моря даже в серьезную непогоду. В океане, омывавшем восточный берег, корабли тоже могли плавать, но только до непреодолимого гигантского барьерного рифа и обратно. На юге и севере были непроходимые пустыни, песчаная и снежная. На западе высилась непрерывная горная гряда, перейти которую невозможно даже для тех, кто заселяет предгорья. Практически невозможно дышать, когда только начинаешь различать за облаками очертания самого низко расположенного из известных человечеству перевалов. Постепенно, с развитием ремесел появились и начали крепнуть города-государства. Самый большой и красивый был построен прямо вокруг портала. Налаживались торговые связи между городами. Запустили товарообмен с другими разумными, живущими за океаном. Зародилась и окрепла традиция проводить великие игры. Остававшийся неизменным человек из портала то и дело возвращался в мир. Теперь это случалось не раз в 12 лет, а в случайные моменты, но всегда в полную фазу большой луны. Пока не случилось ужасное. В очередной момент выхода блестящего человека из портала, свечение перехода мигнуло. И с того момента райская жизнь начала очень медленно, но верно катиться к закату. Человек какое-то время провел в беспамятстве, а когда пришел в себя, за ним стали замечать что-то странное. К тому моменту дети, некогда обученные им, уже давно умерли в глубокой-глубокой старости, прожив не менее 400 лет, в то время, как обычные люди чаще всего не доживали до 120, и никто из живущих тогда не мог с уверенностью заявить, что этот блестящий не в себе, а он, ни с кем не контактируя, Все время без сна и еды день за днем в течение всего месяца совершал непонятные магические манипуляции рядом с порталом. И когда в следующую полную большую луну переход вновь засветился, и из него вышло странное ящерицеподобное зеленокожее существо, передвигающееся на двух задних лапах и опирающееся на могучий хвост, случилось то, чего никто не мог ожидать. Тут я не удержался и хмыкнул, прерывая на миг рассказчика. Можно подумать, что кто-то мог ожидать появления рептилоида. Ну, да ладно, нужно слушать дальше, что там за беда у них приключилась. Интересно же. Поначалу все шло гладко. Оба выходца из портала мирно общались, и ничего не предвещало беды. Однако, когда блестящий человек достал из-за пазухи флакон с какой-то жидкостью и попытался помазать ей лоб пришельца, тот едва не откусил протянутую руку. Началась схватка, которой не суждено было продлиться долго. Оказалось, что человек предугадал подобное развитие событий и был готов к бою гораздо лучше ящера. Когда практически разорванный на части, но все еще безрезультатно пытающийся регенерировать зеленокожий противник корчился у портала, человек подошел и мазнул таки жидкостью из флакона по его лбу. На голове исполинской ящерицы появились две ярко-красные полоски. Прекратив мучения ящерицы одним быстрым движением, человек обернулся к невольным свидетелям небывалых ранее событий и объяснил, что портал поврежден и теперь все, кто выходит из него, несут в себе угрозу. Он подозвал к себе нескольких граждан и помазал им лбы, и у каждого обозначилось по две синих полосы. Это говорило о том, что они все в здравом уме и не склонны к агрессии. Потом человек демонстративно провел и по своему лбу, и тут все собравшиеся испугались даже больше, чем когда началась схватка у портала, потому что первая полоса на большом лбу у человека оказалась бледно-голубой. «Видите», — сказал тогда он, — «второй маркер отсвечивает стабильным синим цветом. Это значит, что я не желаю вам вреда, но показания первого ухудшаются и уже приближаются к тревожным. Осознанно зла я вам не причиню, но в ясном сознании мне находиться недолго. При последней активации портал сломался окончательно. Теперь он будет лишать разума всех, кто через него пройдет. Если эти существа будут вооружены, то смогут натворить много бед. Предлагаю нейтрализовывать таких издалека, но это уже будет ваш выбор. Я же должен уйти и забаррикадироваться в башне, чтобы, утратив разум, не навредить ни вам, ни вашему миру. Защиту на башню я поставлю и изнутри, чтобы не выбраться самому, и снаружи, чтобы никто извне не помог мне выйти. Пузырек он оставил людям. Очень интересный, кстати, пузырек, бездонный, индикаторной жидкостью из него можно было бы наполнить целое озеро. Правда, ушло бы на это, наверное, не меньше 1000 лет. Именно из него и был наполнен тот флакон, что я видел в руках у Стуна. Флинн утверждает, что это были две самых синих полоски, какие он только видел в жизни. А ведь этой жидкостью все люди в мире пользуются часто и с удовольствием, потому что это едва ли не единственное волшебство, которая им теперь доступна. Обреченный на безумие человек основательно подошел к исполнению своего обещания. Когда, спустя какое-то время, башня перестала работать так, как должна была, никто не смог подобраться даже к ее дверям. Умирали, слегка оживился я, так как уже немного заскучал от монотонного рассказа, уставшего говорить Флина. Нет, конечно, возмутившись, несколько оторопел парень. Блестящий же понимал, что в окрестностях башни могут оказаться случайные путники, животные или птицы. Там отпугивающие заклинания. Так магия же, вроде как, исчезла. Нашел я несостыковки о рассказе парня. Для обычных людей, да. Потом ее стало не хватать и магам, людям, изначально от рождения проявившим способности к магии. Сейчас же ей в ограниченных количествах могут пользоваться только очень одаренные люди и дети до 5 лет. Иногда до 7, но очень редко. А дальше все. Постепенно способность исчезает. Но я же видел, как наша веселая троица пользовалась магией во время нашей последней встречи. Я умею это видеть, если постараюсь. А ты расскажешь, как это у тебя получается? Оживился Флинн. Я, когда был маленьким, так не мог. Да я даже не слышал, чтобы кто-то так мог. Видимо, у тебя талант. Нужно как можно больше успеть за 5 отведенных тебе лет. Тебе обязательно нужно будет пообщаться с Гором, уверен, у тебя большое будущее. 5 лет – это очень много, согласился я, особенно, если учитывать, что я начинаю не с нуля, но ведь я здесь чужак, меня должны были убить. Как быть с этим? Вдруг властям вашего города не хватит двух синих полосок на моем лбу? Это ерунда. Весело отмахнулся Флинн. Мастер Гарр уже все придумал. У нас с тобой похожий цвет волос, а оттенок глаз волшебник легко может изменить на целый год. К тому же, я хромой, а у тебя довольно глупое выражение лица. Все поверят, что мы родня. Его логика не показалась мне слишком уж стройной уже хотя бы потому, что у меня вполне себе нормальное лицо, особенно, если учесть ситуацию, в которой нам с ним, лицом, посчастливилось оказаться. Однако спорить с мальчишкой посчитал ниже своего достоинства, тем более, что парень лучше знал характер и нравы своих соплеменников, да идея, видимо, была не его, а более серьезных людей. Арина с ребятами, уважаемые люди, посчитал не лишним уточнить я. Парень задумался, и взятая им для этого пауза продлилась подозрительно долго. Они, безусловно, уважаемые граждане, но они не такие, как все. Что ты хочешь этим сказать? Странно, но теперь слова из некогда говорливого парня приходилось чуть ли не вытягивать клещами. Они люди с очень сложной и печальной судьбой. Они калеки, как и я, но только им досталось гораздо сильнее. Я бы никогда и ни за что не пожелал бы оказаться на их месте, особенно в те немыслимые дни, когда наш отряд спас их из плена людоедов, живущих за непроходимыми горами. Глава 6. Нападение полулюдей. Интерлюдия. Раз в полтысячи зим появлялся такой шаман в обширной суровой степи, окруженной глубокой бесконечной неспокойной водой и высоким непреодолимым камнем. Но никогда это еще не происходило в таком слабом и немногочисленном становище, не насчитывавшем даже 30 сотен опытных охотников. Старейшина здесь после особенно суровой и очень рано наступившей зимы оставался только один. Он единственный знал особый секрет выделки толстой и очень крепкой шкуры белого хищника так, чтобы у нее совсем не оставалось запаха. Это старика тогда и спасло. Нет, не съели его не потому, что боялись потерять секрет, рано или поздно его бы обязательно открыли заново, просто хитрый старейшина умудрился, никем не замеченным, ускользнуть из стойбища и как-то особняком дожить до ранней весны. Злые языки поговаривали, что ушлый Ява, переживший не один голод, где-то в степи зарыл в вечно холодную землю жирную замороженную рыбу, и потом, укрываясь белыми шкурами без запаха, из которых женщины еще не успели нашить одежд, грыз ее оставшимися зубами до самой весны, заедая снегом. Ну, да не в этом дело. Старик вернулся назад в стойбище прямо во время празднования появления великого шамана. Обычно сила просыпается в маленьком ребенке, и требуется какое-то время, чтобы он научился ей пользоваться, но в этот раз благодать предков сошла на подмастерье старого шамана племени. Конечно же, о столь важном событии сразу узнали шаманы других племен, но весенняя распутица задержит их делегацию в пути еще на несколько дней. Людям племени представился невиданный поныне шанс самим воспользоваться силой, по традиции принадлежащей всему кочевому народу. Жалко только, что в момент появления великого шамана, стойбище находилось не у большой воды. Уж тогда-то великий постарался для своего племени, выбросил бы на берег 10 раз по 10 пальцев громадных жирных рыб, у которых из спины бьет вверх струя воды. Никто бы из ныне живущих людей племени не знал бы тогда голода до самой смерти, да и само племя могло бы вырасти в несколько раз. Да чего уж тут мечтать, если стойбище у большого неприступного камня. Вот тут, вместе с горькими мыслями, появился не слишком-то и похудевший в добровольном изгнании ушлый старейшина со своей гениальной идеей сделать дыру в камне, да и уйти всему племени на другую сторону, прихватив с собой великого шамана, дыру за собой заделать. Из уважения к возрасту старейшину, по которому кто-то даже успел соскучиться, выслушали. Затем, как беглеца и смутьяна принесли в жертву предкам в знак благодарности за их благоволение, но первая часть его послания в умах людей племени все-таки засела. Не прошло и дня, как вождь с главными охотниками решили просить великого создать проход в неприступном камне. Резонов для этого было много, но перво-наперво все хотели попасть туда, чтобы узнать, есть ли вообще за камнем хоть что-то. А если окажется, что там такая же земля, как и здесь, то, значит, за камнем много дичи, и она не боится человека, потому что все люди живут по эту сторону камня. И тогда людей ждет легкая и удачная охота. Вождь, ко всему прочему, помнил и слова последнего старейшины, представляя себе безграничную степь, где кочует только его племя, да еще и с великим шаманом. Это случилось за год до моего рождения, поэтому знаю о произошедшем со слов наставника, что обучал меня до 6-летнего возраста, пока я не утратил всяческих способностей к магии. Однако наставник был непосредственным участником той операции, и потому его рассказу можно верить. Для нас началось все с целого града сигнальных красных стрел тревоги. Благо, люди в тот момент готовились к великим играм, и запасы стрел различных видов были полны. Все населенные пункты продублировали сигнал, передавая его, как по эстафете. Еще до того, как прибыли первые вестовые, боевые игровые отряды везде были подняты по тревоге и готовы выдвинуться в указанном направлении. Наш город первым выслал тогда отряд, потому что как раз к тому году подготовил систему цветовых сигналов, благодаря которой уже знал направление и типы боеприпасов, которые могут пригодиться в операции. Ты ведь осознаешь, что я очень плохо понимаю предысторию событий, потому что слова «великие игры» и «красные стрелы» я понимаю, но что они значат? Я догадываюсь, что стрелы служат вам для передачи информации и должны быть видны издалека, но как это делается? А про игры совсем ничего не понятно. Да, стрелы к тому моменту уже вовсю применялись вместе с сигнальными дымами, которые не видно было в темноте или в плохую погоду. Маги нашего города и научники из двух соседних вместе разработали такой состав, что начинает гореть и разбрасывать яркие искры, если его сильно обдувает воздух. В сильный дождь или густой туман такой сигнал тоже видно не слишком хорошо, зато ясной ночью ничего лучше не придумать. А великие игры — это одновременно и завет предков, тех самых детей, обученных давным-давно блестящим человеком, и двигатель нашего прогресса, и то, чего мы постоянно ждем с диким нетерпением. Потому что на карту всегда поставлена честь города, без разницы, обороняется он или нападает. Тут я понял, что говорит паренек о войне. Во всяком случае, именно этот вывод сам собой напрашивался после его кратких объяснений. Но, такому слову он меня не учил. Я, вдруг, понял, что вообще ничего из этой области мне в их речи не попадалось. Конфликт, бой, сражение, битва, баталия, ничего даже отдаленно похожего. Позадавав наводящие вопросы, наткнулся на монолитную стену непонимания. Пришлось снова подключать пантомиму, показывая драку и условную кровь, брызжущую из носа. Флинн скривился. «Мы все здесь живем ради одного большого общего дела в далеком будущем, когда настанет время перебираться в другие миры. Каждое поколение должно оставлять своему потомству знания, умения и возможность жить и процветать дальше. Сила городов в их единстве. Ссориться нет смысла, да и сами ссоры под запретом с того самого момента, как нам стала доступна магия. Подожди, я стал понимать, что описываемая им картина слишком утопична, чтобы претендовать на правду. Города же растут. Неизбежна борьба за ресурсы. Слово «ресурсы» я тоже не знал, да и точного его аналога в местном языке не нашлось, как не отыскалось и проблемы с их распределением. Все минимальные блага были доступны жителям. Здесь вообще было все странно в части человеческого труда. Это как те же пирамиды или иные мегалитические квазирелигиозные строения. Вроде бы бессмысленный и практически непосильный труд, но он делался. Так и здесь. Люди поколениями работают ради высшей цели – развития человечества для дальнейшей колонизации похожих миров. В моем родном мире подобные цели рассматриваются и фантастами, и учеными, но не являются голубой мечтой. А здесь это – идея, властвующая умами, своего рода религия. Для этого все живут и трудятся. Причем трудятся на совесть. Как при этом у них существуют и денежные отношения, и система общественного рейтинга, и куча еще всего мне непонятного, не знаю. Надеюсь, что скоро выясню. Зачем борьба? Зачем рост городов? Не понял Флинн. Если нужен рост, он будет, если не нужен, откуда ж ему взяться? На это и нужны мастера, акушеры и прочие мастера. Все. Сдался я. Ну их, этих мастеров, эти игры рассказывай дальше. Я постараюсь понять всю картину целиком. Хорошо. В общем, команда из нашего города первой выдвинулась в нужном направлении. При этом, понимая, что произошло нечто страшное и необычное, в путь стали собираться и другие жители, способные к отражению возможной опасности. Первого очевидца основная группа встретила уже на полпути, потому что он с охраной двигался по направлению к нашему городу. Остальные вестовые, с которыми он поделился информацией, отправились в другие ближайшие города. Именно там, посреди дороги отряду и стало известно, что произошло. Это был специализированный поселок по добыче железной руды. Располагался он непосредственно у подножья горы, но в таком месте, чтобы не бояться обвалов, селей и оползней. Кормили себя жители сами, охотой, рыбалкой и, немного, подсобным хозяйством. а необходимые товары получали во время передачи руды в города или в ближайшие поселки, специализирующиеся на обработке этой руды, потому что за изделиями из металла приезжают чаще, чем за самой рудой. В общем, поселок был большой, и крепких мужчин, вооруженных как луками, так и подручными орудиями труда там было много. Поэтому, хотя знак тревоги подать они и не успели, но ценой своих жизней смогли организовать скрытное бегство большинства женщин и детей. Охранявшие беглецов юноши тоже не растерялись, а разделились на три неравные части. Непосредственная охрана и сопровождение, вестовые и наблюдатели. Вот один из вестовых и рассказал, как обстояло дело. Это было не совсем похоже на стандартное начало игр, когда чаще всего люди оповещаются о том, что пора эвакуироваться за стены города заблаговременно. Все началось с дикого шума, доносящегося от загона для овец, на звуки их блеяния и треск разрушаемой ограды, практически заглушенный торжествующим ревом вперемешку с нечленораздельными криками, и выскочили заспанные и едва одетые жители ближайших домов. Еще толком ни в чем не разобравшись, они по отработанной играми схеме устроили тихое оповещение всех соседних домов о том, что зафиксирована чрезвычайная ситуация непонятного характера. Когда самые беззащитные уже практически были готовы к эвакуации и ждали только сигнала к ней, мужчины вынуждены были вступить в бой, вырезав всех сонных овец, что не успели выскочить в проломы. Страшные полулюди в когда-то светлых, а теперь, вымазанных в крови шкурах, бросились в сторону жилых домов. Пущенные им под ноги стрелы не остановили нападавших, и следующий залп уже был дан по ногам. Но и он не принес ожидаемого результата, поскольку не вывел из строя ни одного из нападавших. Пришлые были с головы до ног обмотаны шкурами, в которых вязли наконечники. Когда прозвучала команда стрелять на поражение, метя в глаза и горло, атакующие уже были совсем рядом с линией лучников. Первые три ряда нападающих упали словно трава, срезанная косой, но соратников ничуть не смутила их гибель. Они, не переставая вопить и подвывать, просто перепрыгнули через трупы, стремясь быстрее сократить расстояние. Из дальних рядов атакующих стремительно полетели пущенные с невероятной силой многочисленные палки с белыми наконечниками. Они, конечно, никого не ранили, потому что все наши лучники умеют уходить из-под огня, но немного сбили темп стрельбы, чем помогли атакующим продвинуться вперед с меньшими потерями. Когда сигнальная стрела сообщила обороняющимся, что женщины и дети покинули селение, кое-где на улицах поселка уже дошло до рукопашной, и тут выяснилось, что противопоставить пришельцам в этом виде боя местные жители не могут ничего. Однако еще не успели искры от стрелы потухнуть в воздухе, как все мужчины поселка сразу же растворились в темноте ночи. Хотя нет, не все. Те, кто вынужден был перекрывать улицы, ведущие к месту сбора эвакуируемых, не смогли уклониться от прямого столкновения с лавиной нападавших и были ей снесены. Только засевшие на крышах строений юноши смогли хоть как-то проредить толпу, понемногу рассеивавшуюся по домам с мародерскими намерениями. Если бы так продолжалось и дальше, то оставшиеся в живых мужчины, скорее всего, перестреляли бы всех пришельцев, но вскоре протрубил рог, и безумство толпы сменилось четкими скоординированными действиями. Да, к тому же, со стороны гор стали прибывать все новые и новые захватчики. Практически тут же запылали первые дома, поджигаемые нападающими с подветренной стороны. Благо разгорались они не слишком охотно. Летом все было бы гораздо хуже. Вскоре нападающих стало так много, что они стали прочесывать улицы частым гребнем. К тактике местных жителей они приспособились на удивление быстро и прикрывали незащищенные шкурами части тела первыми попавшимися подручными предметами. Ко всем прочему, в небе полыхнул еще один сигнал. Это дозор, оставленный на пути отхода, сообщал, что пришельцы наткнулись на следы убегающих женщин и детей. Тут уж стало не до маневров со стрельбами. Нужно было всеми силами выиграть время на эвакуацию семей. Пользуясь тем, что знают здесь каждый камень, дерево или даже кочку, лучники покинули понемногу занимающуюся огнем постройку и переместились ближе к эвакуационной тропе. Там, рассеявшись по местности и постоянно перемещаясь, они вели беспокоящий огонь по атаковавшим их поселок нелюдям. Однако численное превосходство нападавших и, главное, небездонные колчаны постепенно сотворили свое гиблое дело. Мужчинам снова пришлось сойтись в рукопашной схватке с дикими, одетыми в непробиваемые шкуры нереально сильными и кровожадными полулюдьми. Дальше парень наблюдать не стал, понимая, что единственный шанс вовремя остановить врага — это как можно быстрее встретиться с другими людьми и поделиться с ними информацией. Вестник поспешил дальше к городу, а отряд быстрого реагирования теперь хотя бы примерно знал, с кем им предстоит встретиться и почему условные сигналы в небе несли информацию о том, что все стрелы должны быть с бронебойными наконечниками. Двое юношей, из состава охраны эвакуируемых, ушли далеко вперед, чтобы разбудить соседнее селение, в которое направлялись бегущие женщины и дети. К сожалению, они практически не владели информацией о численности, силе и методах боя пришельцев, поэтому отряд, вышедший навстречу беглецам, встретивший их и оставшийся прикрывать тропу, тоже полег практически весь, задавленный числом бесстрашных и безжалостных врагов. Выжили только несколько лучших охотников, которые били без промаха. Их в итоге просто отказались преследовать, рассчитывая поживиться за счет менее опасной добычи. Зато один из них успел добраться до своего поселка быстрее выбившихся из сил беглецов и организовал запасную группу по встрече, помощи и прикрытию. Сам же остался налаживать оборону. А еще он успел проконсультировать посланника, отобрав у него при этом двух из четырех спутников, которые должны были оберегать того в пути. Оборона поселка выстраивалась хоть и за считанные минуты, но очень грамотно и качественно, потому что сюжет с защитой поселения от латных нападающих отрабатывался всеми умеющими держать луки ровно 3 месяца назад. Это был любимый местный сценарий развития событий. Староста металлургического поселка еще в прошлом году заказал в городе партию самострелов для детей и подростков, чтобы те уже начинали готовиться к осаде города научников, которая должна была происходить на Великих Играх через 3 года после описываемых событий. Так вот, местные умельцы как раз смогли достаточно хорошо скопировать устройство самострелов, чтобы еще по осени раздать их всей ребятне. Взвод у них был долгий, но справлялись с ним даже 10-летние дети, как мальчишки, так и девчонки. А болтов для них было немерено. Чем же еще заниматься многочисленным пожилым людям? Слабовидящие старики и все дети засели на крышах домов. Старики узловатыми, привыкшими к труду пальцами заряжали самострелы. Дети, сделав по 1-2 пристрелочных выстрела, устраивались поудобнее и, по возможности, наиболее скрытно, поскольку ночь была лунной, а небо безоблачным. Взрослые уже расставили пропитанные смолой бревнышки в осветительные костры по периметру поля, выставили все еще не разобранные сани и уже собранные телеги на пути будущей лавины нападающих на расчищенной от растительности территории между поселком и ближайшим лесом. Кое-где между импровизированными баррикадами оставили разрывы, чтобы туда прошли беглянки с детьми. Тут же рядом стояли запасные сани, предназначенные для дальнейшего затыкания брешей. Жалко, конечно, что на ближайших планируемых играх жителям этого поселка отводилась роль атакующей стороны, иначе поселок уже был бы окружен частоколом, а к началу лета стали бы рыть настоящий оборонительный ров и формировать защитную насыпь. Но чего не было, о том и горевать глупо. Наконец, из леса появились первые фигуры беглянок. В воздух взвелись стрелы, обмотанные горящей паклей, один за другим запылали костры, более или менее равномерно освещая округу. Глава 7. Месть и погоня. Впереди бежал кто-то из местных, показывая своим примером, что нужно стремиться к прорехам в стене баррикад. Уставших женщин и детей, полностью выбившихся из сил, гнал вперед только ужас. Преследователи показались из-за деревьев, когда первые из беглецов уже начинали протискиваться в промежутке между санями, а последние еще не преодолели и половину расстояния на открытой местности. Но отстающие уже были не беззащитны. Все мужчины, способные натянуть длинные костяные луки, и даже несколько особо сильных женщин, тут же спустили тетивы, отсекая беззащитных измотанных людей от хищных двуногих и явно двужильных преследователей. Причем это была не совсем стрельба по площадям. Слишком уж хорошие лучники жили в этом поселке, как, собственно, и во всех остальных поселениях. Направление и сила ветров были определены еще во время пристрелки. Ориентиры на местности были, все пошло, как по нотам. Падающие с большой высоты стрелы наносили ощутимый урон противнику, но все же не были в состоянии остановить эту грязно-белую сель, накатывающую на равнину. И когда между преследователями и крайними отстающими беглецами оставалось всего несколько шагов, когда над их головами уже были занесены острые костяные топоры и боевые серпы, в бой вступили дети, ожидавшие своего мига на крышах. Самые быстрые из страшилищ отлетели назад, изумленно рассматривая угасающим взглядом оперение болтов, торчащих из тел. Смертоносный дождь прошелся по рядам нелюдей, одетых в шкуры невиданных зверей, символизируя начало возвращения в эти земли покоя и мира. Дети были не так хорошо организованы, как взрослые, и в некоторые цели метило стазу по три, а то и по четыре стрелка, но зато эффект от болтов был гораздо лучше, чем от стрел. Примерно треть преследователей погибла, не достигнув баррикад, а ведь на них уже стояли несколько самых быстроногих парней селения, и в их колчанах были только древки с бронебойными наконечниками. Враги хитрили, обладая поистине неимоверной силой, они поднимали своих убитых бойцов и несли их тела перед собой, прикрываясь ими, словно щитами. Так они соорудили буквально стену из щитов, полностью обезопасив себя от болтов, посылаемых с крыш детьми с самострелами. Так что парни с баррикад просто стояли с натянутыми луками, и каждый из них хладнокровно ждал своего счастливого мгновения. Стоило одному заметить щель в стене страшных щитов, как он посылал туда свой смертоносный подарок. Если везло и носитель щита падал, то остальные парни тут же спускали тетивы, расширяя брешь в обороне противника. Но нападающие были не лыком шиты, и подобный шанс выпал юношам всего четырежды. Но в это время огонь вели не только юнцы на баррикадах. Именно на такой случай то тут, то там в линии обороны стояли телеги с высокими колесами. Как раз для такого развития событий покупались самострелы для взрослых. Лежа на животах, самострельщики выцеливали слабозащищенные ноги противника. Короткая звучная команда. Все, как один, пускают болты. С десяток щитоносцев падают, лишая защиты следующую линию атакующих. В образовавшиеся бреши со погребальным свистом летит пернатая смерть. До баррикад изверги так и не добежали. Немногие, оставшиеся в живых, все также прикрываясь трупами убитых соратников, пустились прочь. До леса не добрался ни один. Самым сложным для старосты поселения было сначала убедить своих разгоряченных людей оставить в живых хотя бы пару недостреленных противников. При этом, также непросто казался и сам процесс спленения. Даже до полусмерти истекшие кровью изверги оставались нечеловечески сильные и опасные, и едва не покалечили смельчаков, пытавшихся их связать. Даже староста уже склонялся к тому, что проще добить выживших, чем ждать, пока они потеряют сознание от слабости, потому что именно так, сымитировав обморок, раненый враг и подманил к себе охотников. Однако в последний миг подоспела группа из города. Там были настоящие профессионалы самых разных дел. Нашелся и человек, мастерски управляющийся с арканом. С ним дело пошло на лад. Нелюди тычками копий вынуждали шевелить руками. Выждав удачный момент, на руку набрасывалась веревка, затягивалась петля. То же самое вскоре ожидало и вторую руку. Ноги пленникам местные уже вязали сами, ложась по двое на каждую. В городской группе было целых два мага, но ни один из них не обладал даже зачатками менталиста. Зато в команде по земляным работам при взятии крепостных стен были в группе и такие специалисты. Затесался шустрый паренек, который до 5 лет проявлял именно подобные таланты. Он и сейчас, бывало, развлекал товарищей, угадывая числа, что те показывали на пальцах у себя за спиной. Единственной его просьбой было всегда крепко думать об этом числе. Парня оставили понаблюдать на пару с местными запленными, а сама группа направилась к разоренному поселку горняков. Провожатый бойцам был не нужен. Мало того, что в ее составе были следопыты, так еще и тропа после сегодняшней погони превратилась в практически утрамбованную дорогу, с которой случайно не сошел бы даже слепой. По пути то тут, то там попадались кровавые следы. Порой это были целые лужи, от вида которых злоба в сердцах участников группы кипела, и то и дело грозило выплеснуться наружу. Однако нигде не было и намека на убитых или раненых людей или двуногих зверей. Эти твари оказались очень хозяйственными и всех унесли. Следопыт подтвердил, что видит множественные признаки волочения даже на утоптанной земле, не говоря уже о каплях крови. Они вообще были практически повсюду, но по ним сложно было точно определить направление, а вот по следам все они вели в сторону погибшего поселка.